Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. «Злые игры». Читает артист Сергей Горбунов. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. «Ну, так как насчет оплаты за выполненную работу?» — поинтересовался я у Дарьи Семеновны, встретив ту на улице неподалеку от своего дома. «Как-то я обычно вечером по лазовке не шатаюсь без особой нужды». Поскольку не сильно весело смотрится почти нежилая деревенька в лунном свете. Но тот решил все же не откладывать дело до завтра и добежать до леса. Надо взять у дяди Ермолая травяного сбора, недавно им мне обещанного. Поскольку это эксклюзивная штука, такого больше нигде не сыщешь. Гости приехали, среди них тот, кого вы ждали. Собственно, для них, гостей, я за травяным сбором на ночь глядя и пошел. Вернее, для Пал Палча, который, как оказалось, настоящий любитель этого дела. Даже не любитель, знаток. Такой, что даже мой антип, который в чаях и производных от них разбирается, ого как, и то проникся. Воистину, никогда не знаешь, какие таланты и познания таятся в людях. «Так-то оно так. Вот только он у тебя в гостях обретается. Ко мне на чаек, да разговор заглянуть не спешит», — чуть осуждающе заметила старая ведьма. «А пока мы не побеседуем, ни о какой оплате речь идти не может». «Стоп!» — пригрозил ей пальцем я. «Ты, соседка, не мудри. Что было сказано? Получишь мандрагыр сразу после того, как сюда Нифонтов приедет, вне зависимости от результата вашей с ним беседы. Верно? Нифонтов тут, так что корень мой. Ладно, не весь, половина от изначально показанного, это я тоже помню, плюс жизнь человечья в одном экземпляре. А уж как ты к себе моего гостя заманишь, твоя забота. И имей в виду, они завтра в город возвращаются. Я вместе с ними укачу, так что хотелось бы рассчитаться до отъезда». «Памятливый какой!» — расстроенно вздохнула старушка. «Ладно, будет тебе мандрагыр. Я покон чту, потому слово свое всегда держу». «И чья-то жизнь?» — снова напомнил ей я. «Того, на кого укажу». «В город не поеду», — сразу же предупредила меня Дара. «Суетно там. Фотографию врага своего покажешь и установочные данные сообщишь. Далее моя забота». «Это как угодно, на твое усмотрение», — благодушно согласился я. «Да и не значится у меня в планах пока никого с белого света сживать. Я вообще за мир во всем мире». «Значит, немало крови ты еще прольешь», — констатировала соседка. «Те, кто о мире громче других кричат, как правило, убивают без повода и раздумий. А вот что мне еще скажи? Ты, ведьмак, никакой зазнобой не обзавелся? Девка-то, что с ними приехала, тебе по сердцу, верно?» «Внимательная. Ничего не скажешь. Не иначе, как на чердаке у нее наблюдательный пункт оборудован. Но и сам, если честно, здорово изумился, когда из отдельского микроавтобуса выбрались не только Нифонтов и Пал Палыч, но еще и Вика. Кого-кого, а ее я точно не ожидал увидеть тут, в лазовке. Да и признаться вообще где-либо, по крайней мере, в ближайшее время. Мы же вроде как все друг другу сказали. Ну, а каких-то постоянных точек пересечения у нас ней попросту нет, разве что только случайность поспособствует». Не стану врать, ее приезду не обрадовался. Никогда не понимал тех людей, которые только-только поджившие болячки ковыряют, чтобы выяснить, будет им больно или нет. И так ясно, будет. Да еще и заразу занесешь туда непременно. Вот и здесь я так же. Я уяснил, что Вики в моей жизни больше нет, и эта ясность как-то успокаивала. И на тебе. Но соседке моей про все эти неуместные вертеровские страдания знать ни к чему. «Очень ты наблюдательная, Дарья Семеновна. Ничего от тебя не спрячешь и не скроешь. Правда, на этот раз оплошала, не туда глянула. Нет, так-то, конечно, неплохо бы с ней по темному времени в саду под деревьями прогуляться». Да только я, как было сказано выше, сторонник мирного существования всех со всеми. И особенно с отделом. Мало ли что ее коллеги подумать могут. А у их девок сладкое место разве по-другому скроено? Не вдоль, а поперек? Ехидно осведомилась у меня соседка. Или им другого, чего в жизни нужно? Не того, что все остальные бабы у судьбы просят. «Дарья Семеновна, какого ты шапито устраиваешь?» — ответил вопросом на вопрос я. «Ведь прекрасно знаешь, кто она и чем занимается. У меня, знаешь ли, и без нее проблем выше крыши, только такой суеты мне сейчас и не хватало». «Ладно, пойду. Все ж в моем доме гости, надо соответствовать высокому званию хозяина». «Нифонтову скажи, что я его вечерком жду», — попросила старушка. «Не сочти за труд. А насчет девки подумай. Ты парень еще молодой, на дворе весна, так что не упусти момент, ведьмак. Жизнь второй раз никто из нас прожить не сможет. А так хоть будет чего на закате лет вспомнить». «Поверь, мне и без этой красотки воспоминаний на три старости хватит», — фыркнул я. «Вот только дожить бы хоть до одной из них. Ты же телевизор смотришь, потому в курсе, что экология в мире ни к черту. Продукты сплошная химия, а хронические заболевания стремительно молодеют». «Тебя и рельсом не убьешь, сосед», — проворковала Дарья Семеновна. «Ты с силой ведьмачьей здоровье железное получил, а удача тебе в довесок к ней досталась. Или наворожил ее тебе кто-то, уж не знаю кто. Кабы не это, то вырезала бы я тебе сердце еще тогда, в лесу, на заветной поляне. Вырезала и сожрала. Можешь быть уверен». «Ни тени сомнений в том не возникает», — в тон ей ответил я. «Неправильно», — подтвердила старушка невесело. «Только жизнь длинная. Может, еще и сладится чего?» «Тогда эти вопросы и обсудим». Я глянул на небо, там уже появились первые звезды. «Короче, баба Дара, ты давай, ускоряйся, если желаешь дело сладить. Под лежачий камень вода не течет. Все, чмоки-чмоки». Решив добить ведьму окончательно, я, словно иллюстрируя свои слова, наклонился и, соответствуя сказанному, чмокнул ее щеку. Уже у калитки я обернулся и глянул назад. Глава местного ковена так и стояла на дороге, глядя мне вслед, и, по-моему, даже не дышала. Вот все же как мало надо немолодым дамам. Чуточку внимания окажи, и все. Мир расцвечивается для них, казалось бы, совсем уже забытыми красками, даже если они ведьмы с многовековым стажем. Мои гости сидели за столом, поставленным в саду, под упомянутыми мной в разговоре с ведьмой яблонями, и с видимым удовольствием гоняли чаи с баранками. Колорита происходящему добавляли попыхивающий дымком ведерный самовар и Родька, который, само собой, от сотрудников отдела таиться не стал. А смысл? У них такой же мохнатик в здании проживает, только без одного глаза. К столу подходить я сразу не стал. Вместо этого прислушался к тому, о чем они беседу ведут. Хотелось узнать, как далеко в своей глупости может зайти мой слуга, а также степень пронырливости моих гостей. «А еще есть такие закладные покойники», — посверкивая глазами, вещал Родион, то и дело отхлебывая чай из полулитровой фаянсовой кружки с надписью «Захар». Он ее самолично спер из сувенирного киоска, расположенного в одноименном отделе перед нашим отъездом оттуда. И еще два прославленных торта с тамошней кухни умудрился прихватить, которые после в одно рыло истрескал во время перелета из Вены в Рим. Вот там жуть настоящая. Я одного такого видал, когда мы со старым хозяином недалеко от Новгорода обитали. Они же закладные-то после того, как вылежатся в волю и силу наберут, могут в новолунные ночи из ямы складом, что им оставлен для сбережения, на белый свет вылезать. «Да ладно!» — профессионально-азартно среагировал Нифонтов. «Прямо вылезать!» «Так и есть!» — Родько хрустнул сушкой. «Один такой повадился к нашему дому шастать. Мы с хозяином в те поры аккурат в старой сторожке жили. Лесник, видишь ты, умер, про нее все и забыли. Так он в ночь притащится на огонек и давай чудить. То в дверь скребется, то в окно заглядывает, скулит опять же. Сам кривой, косой, рожа синяя, зубы, что у пилы острые, да скошенные на бок. Жуть!» «А старый хозяин?» — уточнил Пал Палыч. «Чего его не отвадил? Он вроде ведьмак сильный был». «Сложно здесь все», — шмыгнул носом кнопкой мой слуга. «И простого-то покойника не так легко под землю загнать, а уж закладного. Тут такие знания нужны, какие не у всякого имеются. У Захара Петровича подобных не водилось». «А у нового?» — отхлебнув чаю, спросил у Родьки Нифонтов. «Имеются? С ним-то не страшно? Тем более, что он у тебя как раз по мертвякам специалист». «То дальше с ним дело», — вдруг навесил замок на роток обычно неугомонный слуга. «Бывших хозяев обсуждать с чужими у меня право есть. Они уже мертвые, им хуже, чем уже есть, не станет. А нынешнему нам не можно кости перемывать. Ни со своими, ни с чужими». «Уважаю», — отсалютовал ему чашкой Пал Палыч. «Бусидо. Кодекс самурая». «А я знаю. Знаю. Самураи — это японские люди. Мы до них не добрались», — посетовал Родька. «Далеко и дорого еще. Интересно было бы. Ага. Я в телевизоре видал, что у них города, что муравейники в лесу. И спят они в этих, на гроб похоже еще». «В капсулах», — подсказал я, выходя из-под деревьев. «Паш, держи травяной сбор. Такого в городе ни у кого не купишь, отвечаю». «Ага». Пал Палыч поймал полиэтиленовый пакет, развернул его, нюхнул зеленую смесь, что в нем находилось, и от удовольствия аж головой помотал. «Вот за это спасибо! Уважил!» «Коль, за забором соседка моя бродит», — перевел я взгляд на Нифонтова. «Вроде как гуляет перед сном грядущим. Мацион и все такое. Однако же я точно знаю, что сейчас самое время ей бесогона смотреть и млеть, глядя на усы Никиты Сергеевича. Так что самое время определиться, ради чего ты ко мне приехал. Просто отдохнуть, попариться в баньке и воздухом подышать, или... ты понял. И имей в виду, Дарья Семеновна бабка принципиальная. Запросто завтра может просто с тобой не захотеть разговаривать. По принципу «задолбал живот болеть», как сейчас стукну по нему кулаком. «Ведьмы, которые в возрасте, все с изрядным прибабахом», — подтвердил Михеев, подставляя чашку под краник самовара и поворачивая вентиль. «Что есть, то есть. Потому лучше их давить еще юными». «Значит, рекомендуешь сходить?» — уточнил у меня Николай. «Я не могу тебе что-то рекомендовать или не рекомендовать. Это не моя жизнь, а твоя. И решение принимать можешь только ты сам. Как сделаешь, так и будет». «Сразу видно, что набрался ты, Сашка, ума разума в Европах», — Пал Палыч потянулся за заварочным чайником. «Скользкий стал, как угорь в воде, не ухватишь. Только не обижайся, это сравнение не для того, чтобы тебя задеть, просто констатация факта. Тем более, что мы с Колькой сами точно такие же». Нифонтов встал из-за стола, достал из штанов миниатюрный фонарик и направился туда, где находилась калитка. Родько устремился за ним, чтобы проверить, закроет ли он ее как должно. Имелся у него такой пунктик, за которым, уверен, стоит какая-то давняя история. «Надо бы для логического завершения этой сцены что-то сказать ему вслед, а нечего. Его теперь учить, только портить», — пробормотал Пал Палыч. «Вот ведь». «А Вика где?» — спросил я у него, устраиваясь за столом. «В доме», — ответил мне оперативник. «Она не любительница застолий». «Ну да», — кивнул я. «Заметил. Хотя все равно это не очень правильно. Могла бы с нами и посидеть». «Так сходи, позови», — лукаво посоветовал мне Михеев. «В чем же дело?» «Сходи. Умный какой. Вот сам возьми и сходи». В этот момент, скрипнув входной дверью, из дома появился Антип, держащий в лапах широкую деревянную тарелку с наваленной на нее грудой пышущих жаром пузатых пирожков. «Во, напек!» — подходя к нам, гордо сказал он. «Утрешние все подъели, и я, стал быть, еще сготовил». «А что гостья наша?» — уточнил у него я. «Спать легла?» «Просто если нет, так ты, может, ей тоже предложишь сюда прийти, с нами посидеть?» Надо заметить, что Антипу Виктория очень понравилась. Нет, даже не так. Он, несмотря на всю свою всегдашнюю независимость, как-то сразу проникся к ней большим уважением, как видно, заметив строгой девушке нечто особенное. Что именно, не знаю, но непременно его расспрошу на эту тему позднее, поскольку сейчас домовику не до того. Просто давно гостей в доме не водилось. Он все силы сейчас клал на то, чтобы не ударить в грязь лицом. Для хорошего домового довольство гостей есть дело личного престижа. Тем более, если те его хозяину друзьями приходятся. «Так нет ее там», — прикладывая лапу к самовару, ответил Антип. «Эх, ма, остыл. Надо бы подкочегарить маленько». «Как нет?» — озадачился я и переглянулся с Пал Палычем. «А где же она тогда? Не в бане же?» «Она баню не любит», — мотнул головой оперативник. «Сам же вчера слышал». «Вы о ком?» — спросил у нас вернувшийся за стол Родька и тут же стянул с тарелки самый большой пирожок. «Ты не знаешь, куда наша спутница делась?» — поинтересовался у него чуть напрягшийся Михеев. «А?» «Так она купаться пошла. Минут 20 как. Я как раз в дом за сахарком забегал. А она мне навстречу», — перебрасывая печиво с лапы на лапу, чтобы оно остыло, пояснил мой слуга. «Полотенец через плечо перебросила, спросила, какая тропинка к речке ведет, и пошла. Я ей говорю, вода-то еще холодная, май на дворе». А она только эдак улыбнулась, и все. «А, ну тогда все нормально», — мигом успокоился Пал Палыч. «Нашу Вику холодной водой не испугаешь, она морж, и на крещение в прорубь лазает». «На реку?» — выпучил глаза Антип. «Она? В ночь? Родион, что ж ты за нерех? Диву даюсь. Чем дальше живешь, тем дурнее становишься, право слово. Ладно, эти, они человеки. Ничего почуять в ней не могли. Но ты-то... Там же Карпыч. Он красу нашу в свою свиту непременно забрать захочет, чтобы на русальной неделе стало быть ее... Эх ти мне, эх ти! И девки речные тоже сразу же ее за ноги сцапают. Будь уверен, они уже знают, где она живет и к кому приехала. Неважно, что из реки не вылазят, все одно ведают. Что ты глаза пучишь? А то не знаешь, как они жалуют тех баб, которые близ нашего хозяина тереться станут. Они ж после Аглаи через одну спят и видят, как из реки по лунной дороге уйти за горизонт». Родька ошарашенно моргнул и уронил пирожок. «Что-то не так?» С оперативника вмиг снова слетело благодушие. Он привстал. «Что за Карпыч? Какая лунная дорога?» «Бежи, хозяин!» — взвизгнул Родька. «Короткой дорогой бежи! Через репейники! Может, не дошла она еще до реки-то?» Я, мигом поняв, что именно происходит, пулей метнулся туда, где за деревьями имелась вторая калитка, выводящая прямиком к дорожке, идя по которой можно было быстро добраться до реки, причем не выбираясь при этом на деревенские улицы. «Ты здесь останься», — услышал я за спиной голос Антипа, который, похоже, заступил дорогу оперативнику. «Хозяин сам справится. Ты ему не помощник, только испортишь все». «Стой тебе, — говорят. Не любит Карпыч таких, как ты. Не друзья вы друг другу. Он глазом моргнет, и еще и тебя девки в реке мигом утопят. Они сейчас в силе. Ты сам к ним в руки дашься, доброй волей. Стой, говорю!» Пал Палыч что-то домовику ответил, причем голос его был раздражен до крайности. Но что именно, я не расслышал, потому что покинул сад, выскочив за забор. Более всего я боялся подвернуть ногу, поскольку это замедлило бы меня крайне. А среди тех буераков, которые Родька громко назвал «короткой дорогой», подобное могло случиться запросто. Там и кроты поработали, и время, и еще не весть кто. А промедление было смерти подобно, причем в самом прямом смысле. Я не знаю, что учуяли в Вике Антип и Родька, но одно мне было ясно предельно — ей грозит опасность. Настоящая и смертельная. Карпыч водяник не злой, но если он чего-то захочет получить, то от своего не отступится. Да еще эти русалки, относительно которых Антип все верно подметил. «Вот чего тебе днем не купалось, Вика? И солнышко вчера теплое светило, и ветра не было. Чего ночью тебя на реку потянуло?» Я упал, покатился по земле, ломая сухие прошлогодние стебли репейника, снова вскочил на ноги и помчался вперед с тем, чтобы через пару минут, проломившись через стену кустарников, выбежать на берег реки. Не успел. Причем, похоже, что совсем чуть-чуть не успел. Полотенце и легкий сарафанчик лежали на берегу, а вот Вики рядом с ними я не увидел. И водная гладь была почти недвижима, разве что только волна еле-еле накатывалась на берег, немного при этом искажая серебристую лунную дорожку. Горло стиснул спазм, перекрывая дыхание, в виски тяжелым молотом бахнула кровь, и от чего-то очень захотелось заорать в голос. Наверное, от бессилия. «Она где-то там, под водой. Ее, наверное, еще можно спасти, но где именно? Не подскажет мне этого никто. И Карпыча можно не звать, не выйдет он на зов. При этом он наверняка где-то здесь, у берега плещется, ждет, пока у Виктории все дорожки к жизни окажутся отрезанными». Но не заорал. Не успел. Просто именно в этот момент не так уж далеко от меня вспучилась вода, и я увидел взметнувшуюся вверх Вику, на плечах которой повисло сразу две русалки. Она выплюнула изо рта воду, жадно глотнула воздуха, было дернулась вперед, к берегу, но тут к парочке речных дев добавилась третья, и сотрудница отдела снова скрылась под набежавшей волной. «Отпустите ее!» — раненым слоном завопил я, буквально влетая в воду. «Слышите меня? Иначе кранты вам! Слово даю, если она утонет, то погублю я эту реку нахрен! Тут даже лягушки жить не смогут! В нее навоз со всей области сваливать станут. Денег не пожалею. Экологической полиции не побоюсь. Карпыч, ты меня знаешь». Конечно, грозить водному хозяину, находясь при этом в его владениях, являлось не слишком разумным поступком. Но мою душу одновременно раздирали гнев и страх за Вику. Поэтому я не особо задумывался о последствиях. Главное — спасти ее, а остальное — ерунда, мелочи жизни. Я нырнул в том месте, где пару секунд назад скрылась под водой моя гостья, и там, под водой, увидел, как уже аж 4 русалки без малейших раздумий ее топят, вцепившись в руки и ноги. Мало того, по соседству и остальные их товарки ошивались, глядя на происходящее и переговариваясь. Воздуха у меня в груди оставалось все меньше, а у Вики, судя по пузырям, вылетавшим из ее рта, его вовсе не было. Потому я тянуть не стал. Не знаю, откуда взялась сила, но мне удалось разбросать в сторону русалок, державших девушку, подхватить ее и поплыть в сторону такого иллюзорно близкого берега. «Она наша!» — ударил мне в спину многоголосый девичий виск. «Ведьмак! Мы в своем праве! Это наша река!» Внимания на этот гвалт я не обращал, стремясь как можно быстрее покинуть смертельно опасную для Вики реку, и даже ощутил под ногами речной песок, но тут мне в лодыжки вцепились чьи-то пальцы и потянули назад. «Карпыч!» — выпростав голову из воды и глотнув воздуха, снова заорал я. «Отзови своих девок! Добром прошу! Ведь я тебя даже с того света...» Тут меня с головой накрыла вода. Хуже того, я в волю ее глотнул, что было крайне неприятно. И самое скверное, я из последних сил удерживал безвольное тело Вики, которое у меня буквально вырвали из рук осатаневшие русалки. И вдруг все кончилось. Кто-то с немалой силой схватил меня за волосы и потащил из воды на сушу. «Никогда мне больше не угрожай, ведьмак!» Как оказалось, неведомым благодетелем был никто другой, как Карпыч, к которому я все это время и взывал. «Не люблю этого. И потом, правы мои русалки. Девка сама пришла на мою реку майской ночью. Сама полезла в воду, перед тем мне не поклонившись, почтения не оказав. Стало быть, я в полном своем праве». «Тьфу!» Выбравшись на берег, я выплюнул воду изо рта. Несколько раз глубоко вздохнул, а после, полностью игнорируя неторопливо вещавшего Карпыча, тряхнул Вику, более всего напоминавшую сейчас сломанную куклу. Но нет, она не хрипела, воду из себя не извергала и вообще, похоже, уже не дышала. «Беда!» — просипел я, убедился в том, что нос и рот девушки не забиты тиной или песком, перевернул ее на живот и сунул ей 2 пальца в рот, резко надавив на корень языка. Чему-чему, а технике помощи утопающим меня в свое время хорошо обучили. Просто я 2 раза по молодости тонул, впервые из-за ненужных понтов, а после спьяну. Оба раза добрые люди меня спасали и откачивали, а теперь вот тот давний опыт пригодился. По крайней мере, я очень хотел в это верить. «Все одно помрет», — вороной каркнула Лариска, вынурнувшая из реки неподалеку от нас. Да и все подруги здесь же находились, глазели на меня, взъерошенного и мокрого, и девушку, которая в данный момент прощалась с жизнью. Я не видел привычных мне знаков смерти, не слышал мелодий иных миров. Просто это знал. Отдал бы нам, все лучше бы вышло. Хоть какая-то, а жизнь. А теперь ни того ей, ни другого. «Она умрет?» «Ты тоже сдохнешь», — хрипнул я и снова нажал на язык Вики, всем сердцем желая, чтобы она сейчас дернулась, закашлялась, а после начала из себя извергать потоки воды, но при этом осознавая, что, видно, зря я жду чуда. Надо переворачивать ее обратно на спину и начинать дуть в рот. Время от времени, массируя сердце, других вариантов вроде нет. Выдохнула девушка, открыла глаза и забилась в рвотных спазмах. «Живучая!» — недовольно произнесла сварливая русалка и тряхнула гривой зеленых волос. «Вот же! Какая досада!» «Это не она живучая!» — холодно произнес ее повелитель, пристроившийся неподалеку от нас на бревнышке. «Это ты, задрыга, нерасторопная! Даже утопить человечицу тебе поручить нельзя! Вот да чё ж ты пустое создание, Лариска! Да чего бесполезное! Надо тебя кому-нибудь из соседей в зернь проиграть, что ли? Я помучился, теперь пусть они пострадают!» «Офой!» — выдохнула девушка, которую я так и не выпустил из рук. «Ох! Все, все!» — я погладил ее по голове. «Обошлось. Ты на суше, и ты жива!» «Одежду дай!» — сорванным голосом попросила Виктория, вытерла ладонью рот, а после, косо взглянув на меня, прикрыла руками обнаженную грудь. «Да-да!» Купалась она почти в чем мать родила. «И не смотри на меня». «Почему нет?» — удивился Карпыч и по-молодецки крякнул. «Девка ты молодая, да ладно. Есть на что приятно поглядеть. Ну так и ты пользуйся, пока такая возможность есть. А то лет через 10-15, может, сама рада будешь мужику чего показать. Только оно уж никому уже и не понадобится». «Он... кто?» — уставилась на меня девушка, из взгляда которой постепенно исчезали недавние страх и боль. «А?» «Это Карпыч», — пояснил я, протягивая ей поднятый с песка сарафан. «Владыка данной реки и повелитель вон тех водоплавающих девиц, которые тебя только что на тот свет не определили». «Девки мой приказ выполняли», — любезно пояснил Вики Водяник. «Очень захотелось мне тебя в свою свиту забрать, красавица. Исконно в ней должны присутствовать только те, кто сам с жизнью простился, в мои воды уйдя. Доброй волей, так сказать. Но твой случай особый. Здесь от традиций и даже покона чутка отойти в сторонку можно. Тем более, что ты сама нарушила все уклады вежества, которые только можно. По незнанию вестимо, только мне до того какая печаль? Нарушила же!» «Ну и еще один резон у меня имелся. Личный. Только вот не получилось ничего. Жаль». «Не разделяю ваше недовольство». Натянув на себя одежду, Вика явно стала чувствовать себя увереннее. Правда, на ногах все равно стояла не очень твердо. «Но рада, что настолько понравилось вам, что вы решили меня убить». «Не убить, дуреха», — поправил ее Карпыч мягко. «Забрать. Это разные понятия. Совсем разные». «Не вижу разницы. Так и так жизнь закончится, как способ ее потери не назови». «Она нужна тебе? Такая жизнь. Понимаешь, о чем я?» Глаза Карпыча, до того обычные, налились нехорошей зеленью. «Много ты от нее радости сейчас берешь, а? Здесь хоть все настоящее будет. Сама себе хозяйкой стала бы». Ничего не ответила Вика на его злые, в общем-то, слова. Только поклонилась в пояс, подобрала полотенце и отправилась в ночную темноту, туда, где находился мой дом. «Постой, ведьмак!» — велел мне Карпыч, и я, подумав, решил уважить его. Водяник же, дождавшись, пока Вика изрядно удалится от берега, произнес: «Проводишь ее и возвращайся. Если, конечно, кое-что про подружку свою узнать хочешь. То, что она сама никогда тебе не расскажет. Надо же мне тебе за твой героизм при спасении утопающих хоть какую-то награду выдать, верно?» Много в голосе водяника ехидства присутствовало. Это трудно было не заметить. Недоброе дело он хочет сделать. А шпильку в бок сунуть за то, что я помешал реализовать его замысел. Но все равно я согласно кивнул и поспешил за Викторией, сарафан которой вовсе в темноте неразличим был. Мы молчали с ней всю дорогу, и только когда в поле зрения появился темный силуэт крыши моего дома, она остановилась и сказала: «Ребятам не рассказывай ничего. Не надо. Они же после и мне жизни не дадут, и в эту реку цистерну мазута сольют, с них станется. Или две. Водяного и русалок не жалко, а вот рыбу и прочих подводных обитателей очень». «Я все же гуманнее. Я обещал Карпычу его владение всего лишь унавозить, если он тебя не отпустит. Какая-никакая, а органика?» Ничего не слышала. В ушах сначала стоял шум, а после все исчезло. Только серость какая-то перед глазами осталась. «Ты молодец», — очень серьезно ответил я ей. «Боролась до конца. Не вырвись ты от русалок, не выскочи из-под воды, я бы тебя не увидел и не смог на помощь прийти. Так что, считай, ты сама себя спасла. Я так, помог самую малость и только». Что до слов этого противного старикана, ерунду он какую-то нес, пытливо глянула на меня девушка. Я, если честно, ничего не поняла, так кивала на автомате, не более. Вообще его не слушал, решил поддакнуть ей я. Но с ним всегда так. Что он, что другие хозяева, особенно из тех, кто постарше, они чудные. Их хлебом не корми, дай только таинственности нагнать и намеков непонятных накидать собеседнику. Мне кажется, они так развлекаются. Мол, на плиту дурачкам 7 верст до неба, и все лесом. Они пусть и ищут в сказанном тайный смысл, а вось и найдут. «Может, и так», — согласилась со мной Виктория, а после неожиданно обняла меня за шею и поцеловала. «Хорошо так. По-настоящему. Не по-дружески или по-братски». Правда, продолжение не последовало. Девушка отстранилась от меня, развернулась и отправилась в сад, откуда, кстати, доносился какой-то гвалт. Оказывается, там дрались Антип и Родька, причем не шутейно, а от всей души, с сопением, размахиванием лапами и обвинениями друг друга в разных грехах. «Саш, разними их», — потребовала Виктория. «Они ж друг друга поубивают». «Это вряд ли», — с сомнением произнес я. «Не может мне так повести». «Ну, раз просишь». «Эй, закончили потасовку?» «Закончили, говорю!» «Паш, из-за чего они сцепились-то?» «Да как раз из-за Вики», — охотно ответил оперативник. «Домовой твоего слугу обвинил в безответственности и преступной халатности. Тот мигом завелся и понеслась». «Вик, у тебя все нормально?» «У меня все отлично», — тряхнула мокрыми волосами девушка и отправилась в дом. «А у тебя?» — обратился ко мне Михеев. «Пожалуй, тоже», — подумав секунду, ответил я. «И даже весьма. Коля не возвратился еще?» «Нет», — с сомнением глянув на мою мокрую одежду, произнес оперативник. «Подожду еще часок, а после пойду его выручать. Ты со мной?» «Здесь воздержусь. Одно дело Вику от потенциальной опасности спасать, другое — Николая от вполне реальной. И потом, вы уедете, а мне тут дальше жить». «Резонно», — согласился со мной Пал Палыч. «А ты чё по карманам шаришься? Что-то потерял?» «Ёлки-палки, смартфона нет», — расстроенно объяснил ему я, не желая объяснять истинные причины того, отчего мне надо вернуться обратно на реку. «Как видно, на берегу выронил. Опять придется по темноте шастать». «Судьба». Михеев взял пирожок с блюда. «А с этими что делать? Ты уйдешь, они ведь опять сцепятся. Вон как друг на друга зыркают злобно. Вылей на них пару ведер воды. 2 в 1 получится. Антип остынет, Родька помоется. Все, я быстро».